Желая успокоить дух, нужно прежде тренировать изначальную энергию. Когда в теле есть энергия, дух находит упокоение в ней, а когда море энергии в нас наполнено до краев, сердце покойно и дух незыблем. Тогда тело может сохраниться навеки, мы прильнем к истоку пути и собственными силами стяжаем святость. Конец цитаты. Сунь Сымяо. 7 век. Конец раздела. На страницах с 279 по 289 синкретические религии. История и типология. Категории синкретических религий в Китае можно отнести те религиозные движения, которые сознательно и явно ориентируются на соединение трех религий китайцев – конфуцианства, буддизма и даосизма – в рамках единого всеобъемлющего учения. Принцип синкретизма изначально присущ китайской традиции. Все классические философы древнего Китая признавали, что истина не рождается в споре и не задана догматически, но отчасти присутствует в каждом суждении. Мудрый же потому и мудр, что способен постичь единую основу всех мнений. Со временем в китайской мысли утвердилась оппозиция внутреннего, неизреченного знания и его внешнего словесного выражения, которое может меняться в зависимости от обстоятельств. Внутреннему измерению истины, разумеется, отдавался безусловный приоритет. Согласно этому ходу мысли, даосские мудрецы выражали внутренний смысл учения Конфуция, о котором молчал первый учитель Китая, а чужеземный буддизм выражал сокровенные основы учения древних китайских мудрецов. Подобные рассуждения в конце концов привели к выводу о том, что истинный смысл трех учений Китая надлежит искать вне их. Это и стало отправной точкой, собственно, синкретических религий, посттрадиционных по своей исторической природе. Посттрадиционный синкретизм отрицал символическое измерение религиозной традиции. Он сводил смысл к идее, логическому тезису, и тем самым принадлежал области идеологического истолкования мира. В нем таинство откровения уступило место секретности сообщения, обращения к духу канона, верности букве. В итоге новый синкретизм знаменовал обмерщение религии, сведение последней к этике и особенно политике. На слияние религиозных и этических ценностей в доктринах синкретических религий указывает уже то обстоятельство, что приверженцы последних обычно именовали себя просто творцами добрых дел, синхао-дже, товарищами по благим делам, шань-ю и тому подобное. В 20 веке тенденция к морализации религии в идеологии синкретических сект становится еще более очевидной. Благотворительность в подобных сектах нередко становится главным признаком благочестия. Светский, притом альтернативный существующему строю характер новых религий, сделал их опасными соперниками государственной администрации, которая присвоила новым религиозным движениям ярлык нечестивых и чуждых учений. Сэ Цзяо и Дуань Цзяо и подвергла их преследованиям, со временем все более усиливавшимся. Все это обусловило организационную раздробленность новых религий при наличии общности самого типа вероучений. В источниках XVIII-XIX веков сохранилось упоминание о более чем 100 синкретических сектах. По данным китайской полиции, в последние десятилетия только в юго-западных провинциях Китая зафиксирована деятельность 217 таких сект, которые за очень редким исключением все еще остаются вне закона и именуются властями реакционными религиозными организациями. Страница 280. Двойственность общественного и культурного положения синкретических религий обусловила неоднозначность их идейного наследия и практики. Приверженцы таких религий всегда занимали как бы промежуточное положение между монахами и мирянами. Обычно они считали себя монахами в миру. Они копировали, нередко очень скрупулезно, буддийские и даосские институты, обряды и пантеон, но эта традиционная оболочка была не более чем маской иной альтернативной доктрины. Именно в этом смысле можно говорить о синкретических религиях как религиях тайных. Так они нередко определяются в китайской литературе. Напротив, ни по существу доктрины, ни по формам бытования синкретические религии вовсе не были тайными организациями. Страница 281. Важная черта синкретических религий – миссионизм, вера в сошествие на землю спасителя человечества, который, конечно, принял облик вождя данной секты. Чаще всего в этом качестве выступал буддийский мессия Майтрея –